Перо Феникса. Глава 1. Кофе и красное платье. Динь-дон, динь-дон, тэрэрэрэрэр, динь-динь-динь-дон. Прозвенел будильник своим мерзким полифоническим звуком. Утро понедельника было неожиданно хмурым, за окном стучал дождь. Слабые солнечные лучи пробивались сквозь тяжелые тучи и с трудом проскальзывали сквозь занавески ко мне в комнату. И светили точно мне в глаз, говоря прямо: «Да, сегодня пасмурно, дождь, понедельник, но мы все равно доберемся до тебя, жалкий человечишка». Да, нынче погода нас не балует. Было очевидно, что синоптики высосали из пальца весь прогноз. Я встал с обычным для себя утренним ворчанием и кряхтением, с трудом разомкнув глаза, и первым делом отключил все будильники на телефоне. Это уже давно мой ежедневный утренний ритуал. По обычаю я ставлю их минимум 5 штук, так как утром вставать для меня целый подвиг, даже если это 10 часов утра и вчера был выходной. Как же здорово, когда у тебя индивидуальный график работы. Для полного счастья была бы возможность вообще не работать. Нет, ленью я не страдаю, даже наоборот, я прожженный трудоголик, отдыхать не люблю в принципе и стараюсь использовать каждую минуту времени с пользой, благодаря чему в свои полные 26 лет я успешно занимаю должность сеньора в IT-отделе в известной банковской компании. Но вставать утром для меня всегда тяжело. Я классическая сова, пик работоспособности приходит с наступлением темноты. Даже точнее можно сказать, что не сова, а оборотень, потому что именно ночью я чувствую себя живым, полным силы и энергии, во мне будто просыпается другая личность, активная и жаждущая приключений. И я даже нашел для себя круглосуточный фитнес-зал в городе, чтобы заняться делом и направить свою энергию в положительное русло. Клубы и бары я никогда не любил, да и в целом большие скопления людей избегал. В школьные и студенческие годы старался держаться особняком, никто никогда не видел меня на массовых попойках, пары не пропускал, был у преподавателей на хорошем счету, хотя никогда особо не выделялся. В общем, обычный такой тихий пай-мальчик, за исключением, что по вечерам я читал и изучал новую информацию в любых доступных источниках: интернет, университетские и городские библиотеки, книжные магазины, когда позволяли финансы, благодаря чему смог закончить университет на 2 года раньше, чему даже староста группы удивилась. Ну да ладно, думаю, хватит уже тут себя расхваливать, пора начинать новый день. Деньги сами себя не заработают. Первым делом написал сообщение в мессенджере контакту с именем Алина. Доброго утра, солнце. С понедельником тебя. Желаю удачного дня, успешной работы и отличного настроения. Это уже давно сложившаяся традиция у нас с ней. Алина, коллега с моей работы из экономического отдела. И у нас с ней исключительно дружеские, к сожалению, отношения. После сделал легкую зарядку, умылся, приготовил завтрак, почитал новости. Все как обычно, где-то война, где-то лес сгорел, где-то метеорит упал, где-то снова какие-то протесты. Никогда их не понимал, в любой стране можно хорошо жить, достигать успехов и вообще кайфовать, если голова на плечах и руки из правильного места. А пытаться бороться с действующим режимом, занятие неблагодарное, да еще и опасное для здоровья. История не помнит успешных подобных кампаний. Государство – это система, слишком крупная и отлаженная за долгие века существования, которая в принципе никому ничего не должна, а мы лишь мелкие винтики в этом механизме. И нам лишь предоставляется возможность заниматься в своей жизни тем, чем хотим, конечно же, в рамках закона и этики. Точно не помню, кто и когда говорил, но смысл изречения был простой. Хочешь жить в цивилизованном государстве – начни с себя. Я вот, к примеру, так и поступаю. Размышляя и дальше на тему существования, смысла жизни и прочего, надо бы уже бросать читать новости, слишком много мыслей отбирают. Ноги на автопилоте донесли меня до станции метро. Машину водить я умею и люблю, но только не в городе. Пробки, все вокруг какие-то нервные, куда-то спешат, вечно подрезают. А потом сами удивляются, как в ДТП попадают и еще им хватает мозгов возмущаться и выяснять отношения, кто прав, а кто виноват. Плюс и огромный. В сторону выбора общественного транспорта, свободные руки и автоматизированный процесс с доставки моей тушки из точки А в точку Б, можно заняться делами. Благо, сейчас смартфоны вполне сопоставимы с возможностями с полноценным компьютером. Удобно накидать план на день, подготовить наброски документов, проверить почту, отредактировать фотки, а на худой конец и почитать можно. Метрополитен встретил меня характерными ему порывами холодного ветра при входе, легкой влажностью и прохладой перрона, классическим шумом ожидающей толпы. Воткнул в уши наушники, включил свою любимую музыку и залип в телефоне. Когда поезд подошел, при входе в вагон метро заметил странного мужичка, в грязной, потрепанной военной форме образца 1940 года, или около того. Ну тут два варианта. Либо где-то сегодня проходит реконструкция какой-нибудь битвы времен Великой Отечественной, либо это какой-то бомж, нашедший форму в мусорке возле музея или театра. Думаю, что скорее всего второй вариант. Уж больно мужик подбитый, весь чумазый, лицо бледное, как мел, пустой взгляд, устремленный вглубь вагона, под глазами синяки. И как только его в метро пустили. Ладно, не мое дело, проблем не устраивает, и на том спасибо. В остальном дорога на работу прошла буднично, без каких-либо еще интересных событий. Доехал, поднялся на поверхность, зашел в кофейню за двумя обедами. Раньше я в рабочий перерыв до нее ходил, а теперь все стало проще, можно зайти сразу по пути. Дошел до офиса, прошел охрану, отметил свой приход карточкой сотрудника. Первым же дело прошел мимо своего отдела к соседнему, где сидят экономисты. «Доброго утра, любимые коллеги!» «Издеваешься?» «Да, конечно, оно у тебя доброе, раз начинается в 11 часов», ответила мне Инга, сидящая ближе всего к дверям. «А у остальных уже скоро обед, и я рад тебя видеть. Ну что поделать, если я такой ценный сотрудник, что смог выбить персональный график работы?» «Конечно, утешай себя, сам ведь знаешь, что твоя начальница к тебе неровно дышит, вот и готова на все, лишь бы угодить. Думаю, запроси ты у нее личного водителя, трехдневную рабочую неделю, оплачиваемый отпуск 4 раза в год, у тебя все это тут же будет», продолжала язвить Инга. «Разумеется. Правда, каждый отпуск придется проводить с этой же самой начальницей, пресветлейшей и добрейшей души Светланой Андреевной. А на это уже я не готов пойти, в моем сердце только одна девушка, ты же знаешь. Да-да, сказки своей зазнобе будешь рассказывать. Алина на месте, кстати, можешь уже к ней бежать, Ромео ты наш на минималках. Инга, девушка хорошая на самом деле, ворчливая чуток, всегда язвит, но без злобы. С ней у меня хорошие дружеские отношения, в отличие от Алины, еще одной экономистки. Вот в ней я души не чаю. Влюбился с первого же взгляда еще 3 года назад, когда она пришла устраиваться к нам работу. Как встретил в коридоре, так сразу утонул в ее больших голубых глазах и был очарован ее улыбкой. И каждый раз, когда она улыбается, у меня возникает огромное, с трудом преодолимое желание обнять ее и никогда не отпускать. Любить и заботиться, оберегать от всего плохого, чтобы были только мы вдвоем. Разумеется, я понимал, что от всего мира не убежишь и никто из людей не может полностью принадлежать другому. Я и не претендую. Мне хотелось просто быть с ней рядом, помогать и поддерживать ее во всем. Мир и так наполнен агрессией, болью и печалью, и я очень бы хотел идти по жизни рука об руку именно с ней. Конечно, я прекрасно понимаю, что когда человек влюблен, то ему присуще идеализировать свой объект вдохновения. И со всем своим пристрастием и техническим складом ума я трезво подошел к ситуации, выписал все плюсы и минусы Алины, ее привычки, предпочтения в еде, одежде, музыке, составил план-схему, разобрал на составляющие ее психотип. И впервые в жизни я не смог разобраться в ситуации. Нет, девчонки и отношения у меня и раньше были, но недолго, сильных чувств я не испытывал и отношения просто надоедали, скучно. А тут, совершенно невообразимая ситуация, потерял голову, сон, аппетит, шучу, конечно, все у меня на месте. И в чем именно дело, почему мое сердце начинает биться сильнее, а в голове появляется легкое головокружение только от одной мысли об Алине, я так и не разобрался. С виду она обычная девушка, среднего роста, длинные светлые волосы, большие голубые глаза, стройная, можно даже посчитать, что худенькая. Есть у нее и свои недостатки, невероятно вспыльчивая, если чем-то случайно обидеть. И, самое главное, она не объяснит, что не так, может неделями не разговаривать и везде заблокировать, а спустя время просто молча вытащит из черного списка контактов, словно ничего и не было. Но сама первая не напишет и не объяснит причину своих действий. И вот сиди гадай, что это такое было, и как в будущем не повторять ошибок, когда ты даже не понимаешь, чем сумел обидеть. Если бы верил во всякую мистику и магию, то посчитал бы, что она меня приворожила. Но и тут не сходится, я для нее просто друг и не более. У нее есть серьезные отношения с каким-то парнем из строительной фирмы, и она мне об этом сказала прямо еще в первую неделю нашего знакомства. И тут у меня два варианта развития событий: либо их отношения завершатся и у меня появится шанс о себе заявить, либо мои чувства со временем пройдут, и я с криком «Добби свободен» смогу отправиться очаровывать и соблазнять сотни девушек с чистой совестью. Как говорится, поживем, увидим. Ну а пока, мир, дружба, жвачка. Точнее, совместные обеды и перерывы на кофе. Привет, а прекраснейшая Алина. Свет моих очей, рахат лукум моего сердца, сладкий мед моей души. Пройдя чуть глубже в отдел, в соседний кабинет, я дошел до рабочего места моей возлюбленной. О, Саш, привет, привет, с понедельником тебя. Вот, держи вкусняху, по традиции тебе взял. У меня есть подозрение, что в той кафешке уже заранее готовит два ланчбокса. Ха, все может быть, по тебе же можно часы сверять, заходишь к ним всегда в одно и то же время. Спасибо за обед, я сегодня как раз с собой ничего не взяла, и без этого проспала. Обычные сотрудники ведь к 8 приезжают на работу, а не как некоторые тут избранные. В роли сладкой пилюли к этой шпильке была ее милая улыбка. Ясно, понятно, сегодня это подкол дня будет. Весь офис что ли завидует? Ну да, я смог договориться неделю назад о персональном графике работы с 11 до 20 часов. И, что самое героическое, для этого мне даже не пришлось ни с кем переспать. Хотя я уже был готов и на это. А что мне делать оставалось? Ну не могу я вставать в 6 утра и пилить в офис. Все равно до обеда я никакой не работник. И в итоге все равно задерживаюсь на пару часов, чтобы уложиться в план. К слову о начальнице. Зовут ее Светлана Андреевна. Возраст где-то около 30 лет, не замужем, внешне красивая, всегда ухоженная, следит за собой и регулярно посещает фитнес-зал. Поэтому, подозреваю, у нее хорошенькая фигура, но это не точно, потому что она носит исключительно деловые костюмы, никогда не видел ее в платье или джинсах, даже на корпоративе. Но есть и огромный минус у нее, это ее жуткий противный характер, крайне строгая, неадекватно требовательная, ставит нереальные сроки задачам, придирается к мелочам и штрафует направо-налево за каждый косой взгляд. Кроме меня, просто я ей сильно нравлюсь и постоянно получаю от нее намеки на более тесное знакомство в неформальной обстановке. Мне такое внимание как мужчине, конечно, приятно, но я сопротивляюсь изо всех сил, и причин у меня на то несколько. Во-первых, мое сердце уже занято. Во-вторых, как бы добра она со мной не была, но характер у нее остается не сахар, и если она так себя ведет с подчиненными, то мне уже это не нравится, и не важно, что она и моя начальница тоже. Как говорится, человека характеризует то, как он ведет себя с беззащитными и слабыми, в случае с начальством, их поведение по отношению к подчиненным. В-третьих, всегда считал, что служебные романы между начальницей и ее сотрудником, или наоборот, к добру не приводит, мало ли, кто на нее еще глаз положил из вышестоящего руководства. Мне пока эта компания очень нравится, ЗП хорошая, коллектив в целом дружный, кофемашина делает вкусный кофе, и печеньки всегда есть. Увольняться пока точно не планирую. Согласен, я и сам, получается, противоречу себе в плане романтических отношений на работе, но тут следует отметить, что мы с Алиной работаем в разных отделах, у нас разное начальство, а теперь еще и разный график работы, да и мы пока просто всего лишь друзья. Алина, завидовать нехорошо, с наигранным вздохом ответил, и вовсе я не избранный, а просто договорился об индивидуальном графике, это не противоречит политике компании, это просто одна из многих лазеек в трудовом договоре, которые многие невнимательно читают, не я первый, не я последний, ты тоже так можешь, подойди к своему Владимиру Петровичу, переговори. Нет, спасибо за предложение, но у меня вся работа завязана на таком графике, как и у всего отдела, так что не выйдет фокус. Понимаю. Пойдешь за кофе? Не-е-е-е, в меня уже не лезет. У простых сотрудников так-то обед скоро, не хочу перебивать аппетит. А тебе приятного кофепития. Очаровательная улыбка Алины не позволила мне реагировать на очередной подкол, но игру я принял. Ладно тогда, простой сотрудник, удачного дня тебе. А избранным пора за работу, показать всем, как дела делать и вопросы решать надо. В спину я услышал только фырканье, но уверен, что с той же обворожительной улыбкой. Что ж, день налаживается. Работа шла отлично, как и планировалось. Пару раз удалось таки вытащить Алину на дежурную чашечку кофе и поболтать, раз 10 подколол Ингу. Был острый момент, когда удалось разминуться с начальницей в последний момент и остаться незамеченным. Когда вернулся к своему рабочему месту, то откуда-то сверху услышал знакомый заговорщический шепот. «ПСС, тебя Светка искала». Поднял голову и убедился в своей догадке. «Костян, мой дружище. Кстати говоря, именно Костя меня сюда и устроил». «Ну как устроил?» «Скинул мне ссылку на вакансию в мессенджере, как раз когда я уволился со своего прошлого места работы, а у них начальство приняло решение о расширении штата. Познакомились мы с ним как раз в фитнес-клубе, попросил его подстраховать меня на тренажере, а дальше как-то слово за слово и понеслось общение. Пройти собеседование не составило труда, а за 3 с небольшим года благодаря своему упорству я уже значительно продвинулся по карьерной лестнице. А Костя так и остался на своей должности, но это его ни капли не смущало. Как он говорил, лучше быть первоклассным специалистом и прикидываться дурачком, чем наоборот. Его все устраивало, он был на отличном счету у начальства, так что я был спокоен за его судьбу. До этого момента. «Ты еще громче это скажи, а то не все слышали, особенно Светлана Андреевна», на всякий случай выглянул за ширму, разделяющую наш открытый офис на рабочее пространство, и оглянулся на предмет объекта нашего обсуждения. «Ты же знаешь ее суперспособность появляться из ниоткуда в самый неподходящий момент. Услышит, как ты ее называешь, сразу же заклюет. Стоит отметить, что у нашей милой начальницы была красочная фамилия, которую ее характеризовала как нельзя лучше – Чайкина. Конечно, крепкий бодрящий напиток с ней никак не ассоциируется, поэтому за глаза все ее называли коротко и просто – Чайка. Да ладно тебе, не ссы, она к начальнику департамента пошла. Что, совсем тебе проходу не дает?» И улыбается еще так ехидно. «Пошляк, блин, Кость, не завидуй моей красоте. Лучше скажи, ты на ДР Коле идешь? Придумали, что дарить будем? Коля, он же Николай Егорович. Мужичек 64, пока что, лет отмечает с размахом свой юбилей в ближайшую субботу, куда и позвал весь отдел, что очень странно. Он тихий, спокойный системный администратор, никто не замечает, как он приходит и уходит, поэтому возникло подозрение, что в серверной у него либо отдельный вход, либо секретная комната, где он и живет. Работает в компании так долго, что никто не знает, когда он устроился. Ты чат совсем не смотришь? Придумали, не волнуйся, скидываемся по 2000, я за тебя закинул, так что переведи мне. Конечно, не вопрос. А в чат я с пятницы не заходил, меня задолбал весь этот спор, и я отключил уведомления. Ну и правильно, ты практически ничего не пропустил. Зашел в мобильный банк, перевел деньги Костину, заодно открыл чат группы, кто собирается на юбилее, где мы долгое время обсуждали варианты подарка и различные способы поздравления. К счастью, стриптизершу отмели сразу, никто не знает, как к такому относится наш всеми любимый офисный повелитель сети. По остальным вариантам обсуждения не утихали долго, и общество, как обычно, разделились, формально, на 2 лагеря. Одни согласились с одной общей идеей, другие гордо решили, что придумают подарок получше и разберутся самостоятельно. Ну и флаг им в руки. Я лично подарки никогда не умел дарить. На все дни рождения и праздники приносил либо что-то практичное, если точно знал, что человеку необходимо, либо просто дарил деньгами, всегда пригодятся. Ну а если виновник торжества женского пола, плюсом всегда шли цветы и комплименты. От меня не убудет, а девушке, любого возраста, будет приятно. Остаток дня прошел обыденно. Под вечер офис начал пустеть, у нас время работы, конечно, регламентировано, но никто строго не запрещает задерживаться, переработки все равно на нашей совести, и за них никто не доплачивает, но зато и раньше времени уйти практически нереально, требуется заранее написать заявление, утвердить его у начальства, и быть готовым к сильно урезанной премии в конце месяца. А так как у меня теперь личный график, то я уже спокойно дорабатывал в тишине и покое. Никто не дергает вопросами, не бегает по офису как кипятком ошпаренный, рабочий телефон на столе скромно молчит. Кайф. И вот где-то за полчаса до окончания рабочего дня, когда уже задачи все были сделаны и я уже просто втыкал в монитор, изучая графики и составляя дальнейший план, я отчетливо услышал из коридора специфическое женское хихихи и цоканье шпилек. Причем внезапно и очень громко, будто какая-то краля подкралась босиком, сделала какую-то пакость возле моего кабинета, надела туфли и побежала куда-то. Странно, дресс-код компании запрещает высокие каблуки и, уж тем более, шпильки. В этом плане у нас строго, парни носят костюмы, девушки, тоже, но женские, конечно же, либо скромные деловые платья. Мне стало любопытно, все давно уже должны были разойтись по домам, и я честно рассчитывал, что я один на этаже. Кроме Коли, он проходил мимо по коридору час назад, только неизвестно, по делам или уже домой. Может, он все-таки тут живет, проследить может за ним, вот еще, делать мне нечего. Я шпион во вражеском тылу или все же высококлассный программист? Отбросив мысли о нашем сисадмине и методах вычисления его местонахождения, я решительно вышел из кабинета, оглянулся по сторонам, никого. А, нет, вон там на углу мелькнула чья-то тень, и снова женский смех. Быстрым шагом преодолел десяток метров до поворота и сразу же завернул. Так и есть, девушка, не узнаю только. Распущенные длинные волосы ярко-желтого цвета, стройная и фигуристая, в красном платье, которое ей очень-очень даже идет, плотно облегает всю фигуру и, особенно, ее филейную часть. Это что, на соседнем этаже нелегальное казино открыли? Таких девушек я только в кино видел, которые про Джеймса Бонда и Монте-Карло. Подробно разглядеть все самые привлекательные детали не получилось. Незнакомка, цокая каблучками, убежала на лестницу. Уже быстрым шагом дошел до дверей и остановился. А зачем мне это? Разве что познакомиться можно, да и то это еще бабка надвое сказала. Ну бегает тут какая-то красавица, мне-то что, я тоже могу, в принципе, после 18.00 надеть красное платье, парик и бегать тут на шпильках хихикая. Главное, чтобы начальство камеры не проверило потом, а то отправит в дурку прямо из офиса. Хотя это вполне экстравагантный способ уйти на пенсию. Надо бы записать, а то забуду. Шли секунды, а я все стоял перед выходом на лестницу. Любопытство нарастало и все больше подначивало меня проследовать дальше. Вот про это я как раз и рассказывал. Ближе к ночи во мне пробуждался дух авантюризма. Сдавшись своему внутреннему, чересчур любопытному ребенку, я толкнул дверь и вышел на лестничную площадку. Прислушался, тишина, как и положено в это время. И в последнюю секунду, когда я уже решил идти обратно, где-то внизу услышал шум. Резко развернулся и побежал на звук. Но, сделав пару шагов, моя нога промахивается по ступеньке и подворачивается. Чертовы туфли, знал ведь, что бегать в них – последнее дело. Другое дело – кроссовки. Но сейчас меня больше заботила другая проблема – адская боль в ноге. Я буквально услышал хруст разрываемых связок. В глазах побелело, покраснело, а затем и потемнело. Последнее, что я помнил, как мое тело потеряло опору и силу тяжести. Ах, бессердечная ты сволочь. Придало ускорение и направление. Продлилось это меньше секунды, потому что мой полет остановила твердая и бездушная стена. Наверное, я сам не видел, мне это потом рассказали. И мое сознание погрузилось в темноту. От автора: благодарю вас за проявленный интерес. Буду очень рад отзыва, критике и комментариям. Глава 2. Новые знакомства. Голова гудела, словно царь колокол, по которому дубасит тяжелыми молотами несколько коренастых мужичков. Кровь пульсировала и била по вискам. Зажмурил глаза и, нисколько не стыдясь своих стонов, ощупал руками свою голову. Вроде целая, хотя по ощущениям и не скажешь. А это что вокруг меня? Трава? Преодолевая головокружение, я начал вспоминать. Так, я был в офисе. Алина, Инга, Костян, задачи, графики, печеньки, кофе. Да, от глотка какой-нибудь жидкости я бы сейчас не отказался. Во рту пересохло так, что пустыня сахара нервно курит в сторонке. Немного отдышавшись, рискуя попрощаться с содержимым своего желудка, я открыл глаза. Да, все верно, я лежал на траве. Вокруг деревья, насколько я могу разглядеть в темноте. По логике вещей сверху должен быть либо потолок, либо небо. Но это пока все под вопросом, не видно ничего. А до этого ведь был в офисе. У нас в компании пока не появилось никакой зеленой зоны для релаксации, хотя некоторые инициативные коллеги с усердием африканских бизонов предлагали. Ну, знаете, везде и всегда есть такие, которым больше всех надо, то им вода в кулере не нравится, то кофе плохой заказывают, то печеньки слишком сухие. А давайте уборщица будет мыть не только пол, А еще окна и протирать пыль на мониторах 3 раза в день. А давайте все скинемся и будем заказывать комплексные безглютеновые вегетарианские обеды. А подпишите петицию за обязательную 15-минутную физическую разгрузку каждый час. А вот в Трудовом кодексе сказано, что... Ну и так далее. Блин, раз такие умные и вам так много надо, сами и делайте. От других только отстаньте. Как там говорится, со своим самоваром в чужой монастырь не ходит. Ну или что-то типа того. Поднял голову, огляделся. Темно и ничего не видно. Сколько ж я провалялся. Чертовы туфли, чертова лестница, чертова незнакомка в красном платье. Говорил же мне отец, не бегай за девушками и трамваями. Как же голова болит. Закрыл глаза и лег обратно. Ведь если ничего не понятно, то зачем что-то делать? Думаю, это все глюки. Слишком сильно ударился и сейчас я лежу где-нибудь в реанимации. Повода для паники нет, врачи уже работают. Меня скоро откачают из этой коматозы, я увижу радостные лица друзей. Может, даже Алина сейчас навещает меня в больнице, сидит рядышком тихонько, всхлипывает и причитает. Ах, Саша, Саша, мне тебя так не хватает рядом. Возвращайся к жизни, ты мне очень-очень дорог. А на тумбочке рядом апельсины в пакете. Ага, сейчас, размечтался одноглазый. Максимум расстроится, скинется с коллегами мне на лечение, да дальше сидит работает. Ну может еще перерывы на кофе реже устраивает. Некогда ей горевать, девушка-деловушка. Спустя полчаса, или час-два, я решил таки разведать местность. Если уж это глюк, то надо бы узнать, что еще в нем есть, кроме холодной земли и травы. Может, тут интересное что-нибудь затерялось, а то вернут меня в мир живых, а мне и рассказать нечего будет. Ну, что там, ты видел ангелов? Нет, только темнота и трава. А свет в конце туннеля? Нет, трава. Ну может хоть апостол Петр? Трава. А голоса? Слышал что-нибудь? Трава. А кстати, да, звуков тоже никаких нет, только мое кряхтение и постанывание. И запахов тоже ноль. Воздух спокойный, ни малейшего колыхания ветра. Голова уже успокоилась. И нога совсем не болит, хотя после такого разрыва связок я еще месяц не должен ходить. Разве что под себя. Ладно, техосмотр закончен, самодиагностика удовлетворительная, пора выдвигаться, навстречу к приключениям. Чтоб их, а куда следует идти, если ты оказался в темноте, под тобой на ощупь земля, а вокруг трава и, вроде бы, деревья. Правильно, без разницы. Если не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь и что-нибудь обязательно произойдет. А там уж дальше действуй по обстоятельствам. И я не ошибся в своих догадках, вокруг меня были деревья. Непонятно какие, в темноте не разглядеть, да и я не силен в ботанике. Больше точными науками увлекался. Ладно, хоть земля ровная, ни камней, ни веток, холода я не чувствовал. На мне по-прежнему был мой костюм, туфли и рубашка. Мда, самая неподходящая одежда для выживания в ночном лесу. Хотя, чего я переживаю, это же все глюки. Ну не мог я попасть из офиса в центре города в лес. Разве что та девушка в красном платье меня перевезла. Ну или она была не одна. Фантазия тут же нарисовала мне ее холодный взгляд и властные команды своим лысым головорезом в кожаных куртках и джинсах. Так, грузите это тело в багажник и везите в лес. Только зачем? Чем я, обычный программист, ей помешал? Я бы еще понял, если бы Светлана Андреевна меня похитила, но я бы тогда очнулся прикованным наручниками к постели и максимально голым. Спустя некоторое количество шагов, чувство времени ушло напрочь, я наконец-то увидел какие-то огни вдалеке. Обходя деревья, каких-либо насекомых, животных, магазинов Пятерочки и Магнита, и даже шаурмечных я не встречал, вышел на небольшую поляну, на которой стоял трехэтажный особняк, в окнах которого горел свет, будто большая голова великана, зарытого в землю, только количество глаз чуть больше нормы. По-прежнему тишина. Что ж, выбор не особо велик. В любом случае в этом странном сне заняться больше нечем. В голове фоном вспомнилось пару известных песен. Одна про проклятый старый дом, вторая про охотников. Тоже что ли песни начать писать, или сказки, для начала. Подошел к двери и, не обнаружив кнопки дверного звонка, просто и уверенно постучался. Тишина. Еще раз постучал, дернул ручку, не заперто. Внутри было просторно, тепло и уютно. На полу застеленный коврами паркет, на стенах какие-то картины. Издалека играет спокойная классическая музыка, довольно много хорошо одетых людей. Ко мне сразу направился невысокий пожилой мужичок, одетый в смокинг и с галстуком-бабочкой, как классический дворецкий. «Приветствуем вас, господин. Пожалуйста, проходите. Вы как раз вовремя. Наш вечер скоро начнется, гости уже собираются». Голос был приятный, располагающий к себе, низкий и с хрипотцой. «Ладно, здесь меня никто есть не собирается. Пока что, а дальше видно будет». Первым делом, пользуясь случаем, что появился свет, оглядел себя. Как оказалось, одет вполне подходяще, все присутствующие были облачены так, словно здесь собирается званый вечер у какого-то графа. Длинные вечерние платья, смокинги, вечерние костюмы, негромко общаются друг с другом, держа в руках бокалы под шампанское. Что ж, это я удачно зашел. Общество вроде бы приличное. Пройдя по широкому коридору, оказался в просторном зале, полным красиво одетых людей и снующих туда-сюда официантов с подносами. Сразу же остановил одного и взял с подноса бокал. Да, шампанское, сухое. Залпом выпил, а вкусно. Утоляя жажду и поменял бокалы. А что, гулять так гулять. В конце концов, пока меня врачи не откачали, я считаю, что надо наслаждаться такой реалистичной галлюцинацией. Боюсь, второй раз полет с разбега в стену я уже не переживу. Да и сейчас все под большим вопросом. Так, с бокалом в руках, я не спеша прогуливался по залу, рассматривая публику. В основном люди здесь были взрослые, некоторые даже пожилые, но статные и держались бодрячком, из-за чего мне, молодому парню, было слегка не по себе. Подойти к кому-либо и начать осыпать вопросами об этом месте и запланированном здесь вечере я не решался. Выдохнул и расслабился я только тогда, когда уже знакомый мне дворецкий открыл двойные двери и огласил о вновь прибывших гостях. В зал впорхнули молодые девушки, явно знакомые между собой. Они сразу уселись в уголке на диванчике и стали весело о чем-то щебетать. К ним я и решил подойти со своими вопросами, рассчитывая не только на свою харизму, но и на тот факт, что мы были приблизительно одного возраста. «Доброго вечера, дамы!» Помня, что вежливость никогда не лишняя, начал диалог. «Меня Александр зовут». «О, привет!» «А девчонки простые, без всего этого напыщенного этикета». «Меня Алла». «Я так рада, что смогла попасть сюда, да еще и с подругами. Встретимся наконец-то со своими друзьями и родней. Мы так по ним соскучились». Ничего не понял, но, не высказывая своего удивления, вежливо улыбался. Уже приготовился выстраивать общение дальше, как краем глаза увидел знакомое ярко-красное платье. Одного взгляда хватило, чтобы узнать ту самую незнакомку, из-за которой я подвернулся на лестнице и оказался здесь. Сразу у меня появились уже другие вопросики, которые надо бы обкашлять с этой особой. «Прошу меня простить, я, кажется, увидел свою старую знакомую, которую ищу. О, это ведь здорово, правда. Только тут и можно увидеть тех, по кому так скучал». Опять ничего не понял. Явно я не в курсе событий. Поэтому, сохраняя маску невозмутимости, слегка поклонился, сам себе удивляюсь, литературы про Серебряный век что ли пересмотрел, когда это я манерам таким научился, и поспешил за одной блондинистой шевелюрой. Умом понимаю, что это мой мозг в коме спроецировал эту девушку, потому как именно ее я видел перед началом своего путешествия в мир себя. Но чем черт не шутит, лучше поймать ее сейчас и узнать, кто она такая. Может, в своей жизни я с ней раньше сталкивался и сейчас я смогу вспомнить, где именно. Девушка прогуливалась не спеша между людей, разбившихся на группы по интересам, оглядывая всех своим взглядом. За несколько шагов до нее я уже смог ее разглядеть более детально. Узкая талия, широкие бедра, высокий бюст, красное платье с глубоким декольте облегает всю фигуру и струится по полу. Волосы распущены, светло-соломенного цвета, волнами спадают на всю спину, на голове какая-то диадема, шею украшает широкое колье, играющее на свету переливами драгоценных камней. На ногах, как я и предполагал, открытые туфли на длиннющей шпильке. И как она на таких бегала, да еще и в таком платье. Мистика или женская магия, не иначе. Когда до обольстительной, как оказалось, незнакомке оставалось буквально пару шагов, путь мне преградил мужчина. Выше меня на голову, худой, в стильном смокинге, волосы седые, хотя лицо молодое, гладко выбритое, а серые глаза. Глаза словно пронизывают тебя насквозь своим ледяным взглядом, достают до самой глубины души, вскрывая все твои страхи, желания, мечты и тайные мысли, выворачивают тебя наизнанку и оставляют выпотрошенным, словно хищная лиса пойманного зайца. «Простите, сэр, но вам пока рано знакомиться с этой юной мисс. Пожалуйста, не торопите события. Уверяю вас, все произойдет в нужное время и в нужном месте, причем, довольно скоро. Лучше скажите мне, как вы сюда попали. Вас нет в списках приглашенных гостей». Голос у него был низкий, бархатный и властный. «Честно признаться, я испугался. Во-первых, данный персонаж вселял жуткий страх и, как ни странно, уважение. А во-вторых, меня смутил тот факт, что меня сюда не приглашали. Эй, это вообще-то моя вечеринка, мой мозг. Что значит, меня нет в списках? Может, это все происходит в действительности? Сэр, простите мне мое невежество и позвольте объясниться. Я попал сюда случайно. Честно признаюсь, что не имею ни малейшего понятия, где я и что тут происходит. Последнее, что я помню, как был у себя на работе, в офисе, услышал женский смех, заметил девушку, очень похожую на упомянутую вами мисс, затем оступился на лестнице и, скорее всего и что наиболее логично, упал. Очнулся я уже здесь, неподалеку в лесу. Внимательно выслушав меня, мужчина кивнул, словно я подтвердил какие-то его догадки, и ответ меня ошарашил. Я понял вас, и сразу поясню, вас здесь быть не должно, случай не уникальный, но очень редкий. Пройдемте со мной, пожалуйста, нам нужно решить, что с вами делать. Нам, да, нам, мне, моей сестре и вам, молодой человек, у нас тут все-таки свобода воли, мы же не варвары какие-то, звучит обнадеживающе. Надеюсь, что та блондинка в вызывающем наряде и есть его сестра, но, забегая вперед, я очень сильно ошибся. Мы вышли из большого зала и прошли по длинным коридорам, поворачивающим то вправо, то влево, а снаружи особняк выглядел меньше, хмм, внутри больше, чем снаружи. Что-то мне это напоминает, но вот не могу вспомнить, что именно. Но вот наш путь закончился у одной из дверей, которых тут было множество. Мужчина открыл ее и жестом пригласил внутрь. Спорить не стал и осторожно зашел в кабинет. По-другому его нельзя было назвать, обычный, классический кабинет. Стол с зеленым тканевым полотном, тяжелые занавески, массивный шкаф, заставленный книгами, угловой диван напротив стола и журнальный столик. Оглядевшись, я вернул свой взгляд на стол, а точнее, на того, кто сидел за ним. Сказать, что я был в шоке, значит сказать очень мало. «Светлана Андреевна», – прошептал я удивленно, в горле вновь пересохло. Нет, испуган я не был, просто поражен своему мозгу и транслируемой им фантазией в виде галлюцинаций. Это же надо, притащить в такое интересное место образ моей начальницы, предатель, блин, не то, чтобы я ее совсем не выносил, просто она меня сильно раздражала своими истеричными выходками и придирками на ровном месте. А тут, ну копия, даже стиль одежды тот же. «Ты дурак, какая я тебе Светлана?» Взгляд темных глаз прожег меня насквозь. «Братец, милый ты мой, будь так добр, расскажи, что за блаженного ты привел и, главное, зачем отвлекаешь? Делай так по горло, его нет в моих списках». А перед тем, как он попал сюда, при жизни он видел Аниту. Теперь я уже таращился на местного дирижера в смокинге. «Так, стоп, что значит, при жизни?» Хлоп. Барышня за столом захлопнула большую книгу, в которой что-то писала до этого. Так, опять ее проделки, а как он у нас тогда оказался? Это я и хотел обсудить с тобой. По пустякам не стал бы тревожить, ты же знаешь. Так, подождите, объясните, пожалуйста, что вообще происходит. Мне надоело быть наблюдателем и внутри я уже начал закипать от всего происходящего. Терпеть не могу, когда не понимаю ситуации. Девушка посмотрела на меня, затем на мужчину, затем снова на меня. Ну, если коротко, то ты вроде как бы умер, но при этом не должен был и поэтому в списке мертвых тебя нет, но и в списке живых я тебя не вижу. Слушай, а ты вообще жил? Хотя ладно, оставим этот вопрос на совесть твоих психологов. Им тоже на хлеб зарабатывать надо. Меня, кстати, можешь называть Агатой, я представляю аспект жизни. Почему мой внешний образ напомнил тебе твою начальницу, понятия не имею. Совпадение. А это мой брат Фридрих, представитель аспекта смерти, кивок мужчины в счет подтверждения нашего знакомства. А тебе, Александр, мы и так знаем все с самого твоего рождения. Поставив локти на стол и сложив ладошки вместе, Агата положила свою голову на руки и смотрела на меня сквозь очки. От всего этого сюрреализма я уже начинаю глупо улыбаться и подхихикивать. Ну что за бред, ха, круто. Нет, правда, я был уверен, что это все глюк, которые производит мой мозг, пока я в коме, но чтобы настолько детально все было продумано. Хотя нет, это уже бред. Вот ты, беспардонно и совершенно невоспитанно показываю пальцем на образ Светланы, вылитая моя начальница. Видимо, моя фантазия так угорает надо мной. А ты, прости, но не знаю кто, внешний твой вид мне не знаком. А та девчонка в красном, я ее точно видел перед тем, как вмазаться в стену, так что и ее образ тоже взят на основе реальной жизни. Так что все это нереально. А теперь, давайте я уже пойду к народу, попью шампанского и потанцую, я там уже познакомился с девчонками, так что у меня на мои же галюники уже есть планы. А то врачи откачают в самый неподходящий момент и я слегка буду расстроен. Агата и Фридрих продолжали спокойно смотреть на меня, а я что, развернулся, да и пошел на выход. Про свои озвученные планы я не шутил, но дернув пару раз дверь на себя, я понял, что она заперта. Так, народ, а ну выпускай меня, у меня веселье по плану. Ты так и не понял, ты сейчас в месте, где души умерших переходят в мир иной, как вы, смертные, это называете. А, тут типа проводит конкурс, кого в ад, а кого в рай. Все немного проще и сложнее, Александр, как ты выразился, ад и рай, их не существует. Точнее, те понятия, что ты подразумеваешь, и здесь мы не используем такие слова. Я, как представитель аспекта смерти, просто предоставляю им возможность перейти в мир мертвых, к остальным душам умерших. Там они обретают покой и встречаются со своими предками и умершими друзьями. На некоторое время. Пока что ты не умер и тебе не обязательно знать все детали процесса. А это место, что-то вроде перевалочного пункта, место окончательного перехода из мира жизни в мир смерти. Заодно мы проверяем, все ли живые, кто приходит сюда, действительно должны быть мертвы. Случается так, что мы отправляем их назад. Просто поверь, это не галлюцинация и ты не в коме, все более чем реально. А та девушка в красном, это представитель аспекта судьбы, зовут ее Анита. И ты ее увидел не просто так, она имеет огромную власть над вами, живыми и разумными, и даже некоторую власть над духами из многих миров. И раз ты попал сюда, значит, так должно было произойти. Другой вопрос, зачем, к сожалению, мы не можем призвать ее к ответу. Аспекты, а точнее, их представители, действуют самостоятельно, независимо и контактируют между собой исключительно на добровольных началах. И если бы она хотела, то была бы здесь. А так мы ее даже просто пригласить не можем, для нас такое взаимодействие будет крайне неприятно, причем для обеих сторон, что исключает возможность коммуникации, инициированной в одностороннем порядке. Исключение, мы с сестрой, рассказать может им про интернет, пусть хоть в общем чате зависают, бедолаги. А я всегда считал, что вы это, ну, типа, противоположности там, враги. Брат, я же говорила, он туповат. Фридрих тяжело вздохнул и продолжил мне объяснять, спокойно и медленно, словно ребенку. Хотя именно ребенком я сейчас себя и чувствовал. В то, что они говорят правду, я уже почему-то верил. Давай не будем слишком сильно углубляться в эту тему. Просто запомни, что мы, брат с сестрой, поэтому можем общаться напрямую без последствий и без разрешения кого-либо из нас. Ты про круговорот жизни и смерти что-нибудь слышал? Колесо сансары, змей Ураборос. Для начала пойми, смерть и жизнь связаны неразрывно. Остальное по ходу дела поймешь. По какому еще делу? Можно мне просто обратно, сперва в зал, шампанского попить, а потом и обратно на землю? В смысле, на землю? Ты как бы так на ней, удивленно проговорила Агата. Сестра, он имеет в виду, что хочет вернуться в мир живых. Всегда удивлялась, как хорошо ты понимаешь смертных. Просто я больше с ними общаюсь, сестренка. Советую и тебе немного отвлекаться от работы. Так, давайте вы вернетесь к вашему барану. Куда мне выйти, чтобы очнуться уже? Ну вот с этим как раз есть небольшая сложность. Да, к нам попадают по ошибке и мы возвращаем. Но у нас есть списки и мы действуем согласно им. Есть список живых, есть список умерших. Есть список тех, кто умирает сейчас или кто скоро начнет. Тебя нет ни в одном. Такое тоже бывает, но, как правило, именно при вмешательстве Аниты или других аспектов. А что с такими делать, мы точно не знаем и каждый раз предаемся размышлениям. А что сделали вы в прошлый раз? Давайте исходить из уже созданного прецедента. В прошлый раз мы просто отправили душу в мир мертвых. То есть, убили? Нет, его бы убила чума, если бы он вернулся в мир живых, а мы, можно сказать, наоборот, спасли его от мучений того времени. Уйти в мир мертвых он решил сам. Так, я передумал, сейчас время спокойнее и намного комфортнее. Верните меня назад, пожалуйста. А, в следующий миг Агата и Фридрих резко повернули головы к двери, а я услышал у себя за спиной ее скрип. Странно, вроде бы когда мы входили, все было тихо. Не так быстро, мой сладенький. Голос был чрезвычайно приятный, наполненный томными и обольстительными нотками. Я медленно развернулся и увидел перед собой именно ту девушку в красном платье. Хотя ее внешний вид и был крайне притягательным для любого здорового мужчины, а для любого юноши, так и вообще предел мечтаний, уже зная, что именно она ответственна за все мои приключения, я уже начинал испытывать некоторое раздражение. А вот Агата с Фридрихом, и что вообще за имя такое? Одновременно очень громко и явно с облегчением выдохнули. Здравствуй, Анита. Хорошо, что ты пришла. От автора. Благодарю за проявленный интерес. Буду очень рад отзыву, критике и комментариям. Глава 3. Вопросы и ответы. Приглядевшись к столь загадочной Аните, я понял, что поспешил с формированием своего отношения к ней. Не раздражение она у меня вызывает, совсем нет, лютую ненависть. Потому как, глядя в ее глубокие, манящие глаза, я окончательно понял, все происходящее вокруг меня совсем не галлюцинации в моей голове после удара об стену. Все происходит в реальности, просто немного не в той, в которой я привык находиться. И сейчас мне будто открыли глаза, все мои чувства проснулись от глубокого сна, зрение стало четким, появились запахи, словно табун диких лошадей влетели множество ароматов во всем их разнообразии, полутонах и нотах. Слух тоже стал острее, я даже стал слышать, как бьются сердца оболочек окружающих меня существ. Нет, это точно не люди. Слишком ровный и стабильный пульс, словно маленькие искусственные насосы гонит теплую кровь по их телам. В этот момент меня передернуло от отвращения и осознания, что и Агата, и Фридрих, и Анита – живые и разумные сущности, но сейчас находятся в искусственных телах, гомункулах, появившихся на свет в результате какого-то чудовищного эксперимента. Словно инопланетяне сидят в роботах, ну или как машинисты управляют строительными кранами, тракторами и бульдозерами. Только вот вариант с зелеными человечками и машинистами более естественные, и мысли о них не вызывают тошноту. Появилось еще какое-то новое восприятие реальности, будто вдобавок ко всем чувствам наложили сверху некий фильтр, дополнительную реальность. Визуально это проявлялось как легкое, слабо видимое свечение различного цвета вокруг разумных существ, которое пульсировало, плавно меняло цвет, двигалось и переливалось. Плюс к этому я отчетливо чувствовал это свечение как изменение магнитного поля, на ум не пришло более близкого определения, словно в нем менялась плотность самой реальности, и вроде бы даже запах есть, еле уловимый. Глядя на Аниту, я заметил, как поле ее ауры встрепенулось снизу вверх и ближе к голове слегка сменило цвет, стало более плотным, и я услышал слабые нотки фиалки. И тут же она улыбнулась и заговорила своим, будем говорить честно и откровенно, приятным, бархатистым, манящим голосом. «О, вижу твое удивление, малыш, быстро осваиваешься. Признаюсь честно, ты, мой любимчик, я давно за тобой наблюдаю. У меня на тебя грандиозные планы, ты будешь в восторге». На последних словах ее глаза как-то нехорошо блеснули, словно у волка из «Ну, погоди», который в конце концов поймал загнанного зайца. И я ее понял. Нет, не только то, что она сказала своим ртом. Кстати, с симпатичными пухлыми губами, с ярко-красной помадой и ровными белоснежными зубами, со слухом у меня и раньше все было прекрасно, а сейчас, после внезапного волшебного допинга, так вообще отлично, словно у того парня из известного фильма про обостренные чувства. Я ее понял еще когда она только решила говорить, словно заранее почувствовал ее намерение и направление мыслей. Планы у нее точно были грандиозными, какие именно, я не знаю, но точно уровня захвата всего мира. Меня только одно напрягло, все мои новообретенные чувства вопили о том, что дело пахнет керосином и что непосредственно работать она не собирается, все ложится на мои хрупкие мужские, да еще и обычные смертные, плечи, тогда как она, бессмертное существо, будет скромно сидеть в сторонке. Ну или где она там обитает, на зеленой лужайке, где пасутся единороги. Только мне что-то пока все это не нравится. Да и вообще, что вы со мной сделали? Почему я так странно, Чересчур остро все чувствую и воспринимаю. Агата и Фридрих молча смотрели на внезапную гостью, а она стояла и самодовольно улыбалась дальше. Ты перешел границу мира живых и при этом не умирал, как полагается, а потом встретил трех представителей аспектов в одном месте. Поэтому ты и получил некоторые способности. Считай, это такая инициация. Подарок от меня на все твои дни рождения. Хотя это и не единственный способ получить сверхъестественные силы. Но у нас нет времени на долгие годы медитации и упорных тренировок. Да и не выдержишь ты такого, мотивации мало, да и времени у нас уже нет. Потому и пришлось прибегнуть к такому экспресс-курсу. Кстати, тебе еще повезло, что ты выжил, шансов было не так уж и много, и я не могла повлиять на это. Да, а что именно ты теперь умеешь? Все мои чувства обострились. Я вижу какие-то ауры вокруг вас, слышу биение сердец, вижу пульсацию вен на шее и то, как еле заметно меняется размер ваших зрачков. И сейчас полностью осознаю, что ты не договариваешь всей правды, злость брала верх и я уже перешел на ты. К черту воспитание, когда кто-то против воли решает перевернуть всю мою жизнь вверх ногами. Хэймэм, странно, какой-то аналог чтения мыслей, блондинка нахмурила брови в задумчивости. Я надеялась на что-то повнушительнее, какие-нибудь магические способности, власть над стихиями, к примеру. Ладно, что есть, то есть, будем и этому радоваться. Главное, что у тебя проявились способности, остальному можно и научиться. И теперь у тебя точно есть мотивация, потому что домой ты уже так легко не попадешь. Что значит не попаду? Ты не можешь меня вернуть назад? Я, точно нет, но я представитель аспекта судьбы, так что будь уверен, ты вернешься назад. Хотя твой путь обратно будет не таким простым, каким ты попал сюда. Ты нужен мне именно в том мире. Так, а вот с этого момента поподробнее, будь так любезна, девушка-красавица, думаю, моим голосом сейчас можно напитки охлаждать, столько было там льда. Да, я рисковал нарваться на неприятности, неизвестно, что она может еще со мной сделать. Я вижу, что я ей нужен, но вдруг она передумает и решит, что проще грохнуть меня и на выбранную для меня роль в своей непонятной игре выбрать кого-нибудь более покладистого. В теории, тебя могли бы вернуть Агата и Фридрих, но после моего вмешательства они окончательно потеряли власть над твоей нитью судьбы, а у меня просто нет возможности тебя взять и отправить обратно, ты сам должен найти дорогу назад, и для этого тебе нужно освоиться со своими новыми способностями, может, даже, кто-нибудь из местных тебя сможет научить еще чему-нибудь. И стоит такая краля, в красном вечернем платье, улыбается и на меня смотрит, ох, явно не договаривает она. Нутром чувствую, или это мои новые таланты так себя проявляют, эх, как же не хватает паяльника и утюга для проведения углубленного термокриптоанализа, а что по поводу твоей судьбы, я ее подправила так, чтобы ты попал сюда, получил способности и вернулся назад, а там у тебя уже найдутся дела, думаю, будет совершенно неинтересно, если я тебе все расскажу, по крайней мере для меня, а сейчас, желаю тебе хорошего вечера, Мономаур, после этих слов, кокетливо подмигнув мне, блондинка развернулась и продефилировала на выход. Будь я в иной ситуации, я бы полностью насладился представленным для меня видом открытой женской спины, шикарных светлых волос и широких бедер прекрасной девушки. Но сейчас во мне закипала злость, я был полностью уверен, что все сказанное было правдой. За способности, конечно, спасибо, хотя я и не просил. Жаль, что огненными шарами кидаться не получится или замораживать все вокруг, а может и к лучшему, я сейчас был бы совсем не прочь поджарить одну обнаглевшую задницу, обтянутую в платье и только что удалившуюся из кабинета, и было бы неловко перед Агатой и Фридрихом, они то ведь здесь ни при чем, нет, вот ведь змеюка, еще и глазки строит, сволочь, выдернула меня из моей спокойной жизни, на что бы там ни намекала Агата. Я был вполне ею удовлетворен и у меня имелись планы на свое дальнейшее существование. Тьфу, блин, оговариваться начал, перенесла в странное, не живое, не мертвое, место и свалила. Мол, теперь давай сам выбирайся, подставщица. Ничего, еще сочтемся, хоть я и не злопамятный, но зато просто злой, и память у меня хорошая. А вот то, что мне предстоит ломать голову над тем, чтобы отсюда выбраться, это совсем не круто. Надо бы собрать побольше информации, может, все намного проще и тут есть прямой портал в мир живых, главное, не перепутать и не уйти в мир мертвых, а то у меня монет для Харона с собой нет, а банковские карты, думаю, он не принимает, Спустя несколько глубоких вдохов-выдохов я слегка успокоился и, повернувшись к оставшимся собеседникам, обнаружил, что они внимательно смотрели на меня, даже ощутил исходящее от них чувство сочувствие с оттенками дружелюбия и, почему-то, страха. Это они за меня так переживают? У-у-у-у, милота. А может, надо было выбрать вариант своей смерти? Нет уж, сдаваться, это не про меня. Александр Невский, это я, если что, в трудную минуту руки не опускает. Хотя раньше мне всегда хватало ума не попадать в такие трудные минуты, где альтернативным выходом из положения была самоликвидация. Судя по вашим лицам и эмоциям, у меня положение незавидное. Да, почему же? Вполне все неплохо, ответить решил Фридрих. Даже улыбнулся. Но очень странно все. Потому как людей, как сказала Анита, со способностями, в твоем мире много. Их называют по-разному, экстрасенсы, маги, ведуны, колдуны и ведьмы, волшебники и так далее. И они получают свои таланты более простым способом, либо дар от рождения, либо усердные тренировки. Многие даже не знают про существование различных аспектов, не говоря уже про это место, на пути между жизнью и смертью. Ну кроме, разве что, некоторых высокоуровневых некромантов, но таких, слава мирозданию, становится все меньше с каждым тысячелетием. Зачем Аните было все это устраивать, пока останется для нас загадкой? Возможно, в твоем мире действительно созрел какой-то кризис и тебе необходимо его разрешить. У аспекта судьбы свои причуды. Но, как я предполагаю, не для тебя. Думаю, со временем ты все узнаешь. А насчет того, чтобы вернуть тебя обратно, в мир жизни людей, она была права, подхватила разговор Агата. Ты действительно выпал из нашего контроля. Нет, умереть ты все еще вполне успешно можешь, так же как и все обычные смертные, от голода, холода, болезни или от смертельной раны. Да и сейчас, если решишься, можешь проследовать за границу мира смерти. Кстати, самый безболезненный вариант, подумай. Нет, спасибо, у меня еще дома дела есть. Сердце девушки завоевать надо, дом построить, сына вырастить, про дерево что-то там было, да и утюг я вроде дома не выключил. Утюга у тебя дома нет, не сочиняй. А то, что решил все же вернуться, дело твое. И я, как представитель аспекта жизни, твое решение уважаю. Только вот как ты это будешь делать, думай сам, варианты, в общем и целом, у тебя имеются. А если я просто выйду обратно в лес и буду идти прямо, попробуй. С твоими силами все теперь возможно. Возможно, что куда-нибудь ты выйдешь, но скорее всего просто вернешься назад. Этот лес представляет собой микромир по типу замкнутого контура. Вопрос только во времени. Если ты переживаешь за ту девушку Алину, в которую так влюблен, то вполне реально, что, когда ты вернешься, то она уже состарится, а то и вовсе умрет и вы с ней разменетесь по пути. Тогда уж лучше здесь подожди, и к силам своим привыкнешь, и ее встретишь. Нет, благодарю. Сидеть сложа руки я не способен от природы. Так значит, время здесь течет иначе. Аспект времени очень своеобразный. Его течение неравномерно и порой сильно отличается между различными мирами, в том числе жизни и смерти. А мы сейчас находимся на границе этих двух миров. Поэтому нельзя точно сказать, сколько уже прошло времени, пока ты находишься здесь, и сколько пройдет еще. К тому же, он любит изменять скорость. Может, это его прихоть, а может, необходимость. Как я уже говорил, представители аспектов крайне редко общаются. Да, классно. А здесь я умереть могу? От старости, голода, холода, точно нет. Здесь не стареют, здесь нет голода. Больше скажу. У нас превосходные повара и всегда в наличии изысканные блюда на любой вкус. Хэмэм. А зачем? Агата и Фридрих недоуменно переглянулись, будто речь шла о каких-то фактах, очевидных даже для маленького ребенка. Ну конечно же для того же, для чего и музыка, все эти красивые наряды, ковры, шампанское. Чтобы не было скучно и тоскливо, душам умерших так намного приятнее переходить из одного мира в другой. Клиентоориентированность. Слышал о таком? У нас серьезная компания, многолетний опыт работы, множество положительных отзывов. Мы – лучшие на рынке. Сразу даже и не понял, что в словах Фридриха шутка, а что нет. Но потом понял, и теперь я вижу, что Фридрих немного лукавит. Им самим так интереснее существовать. Странные они, вроде бы и мыслят как живые, но при этом являются по сути своей некоторыми функциями и полноценной такую жизнь никак не назовешь, даже с натягом. Хотя они оба стремятся к тому, что мы привыкли называть полноценной жизнью. Что ж, по крайней мере для меня это значит то, что договориться с ними вполне возможно. Фридрих, брат мой, думаю, дальше ты сам сможешь объяснить нашему гостю интересующие его вопросы. Мне правда необходимо заняться делами. А тебе, Александр, я желаю удачи в твоем возвращении домой. Уверена, ты еще увидишься с Алиной. Спасибо за напутствие, Агата. И за все остальное, я не лукавил. Агата хоть и имела образ моей стервозной начальницы, заметка для самого себя уточнить, как это так получилось и могут ли представители аспектов менять свой внешний вид, но сейчас я видел, в прямом смысле этого слова, ее хорошие отношения, а такими отношениями нужно дорожить. Надо будет ей потом хоть коробку конфет отправить почтой. Выйдя из кабинета представителя аспекта жизни, мы с Фридрихом вернулись в общую залу в полном молчании. О чем он думал, я не знаю, потому как я вплотную занялся перевариванием ситуации. Я, не самым приятным образом, попал на границу мира живых и мира мертвых. Получил способность к чтению эмоций и чувств разумных существ. Отметка для себя, надо бы найти какое-нибудь животное и проверить, смогу ли я его понимать. Познакомился, если так можно выразиться, с представителями различных аспектов. Отметка для себя, выяснить, что такое аспекты и их представители. Причем к одному такому представителю я уже испытываю чистое, искреннее, незамутненное чувство лютой ненависти и желания придушить его, а точнее, ее. Заметка для себя, выяснить, можно ли грохнуть представителя аспекта и что мне за это будет. Интересно, а уголовный кодекс у них есть какой-нибудь? Заметка для себя, поискать ближайшую библиотеку с секцией «Все о мироздании», аспектах и путешествиях между мирами. Только уже вернувшись обратно к гостям сего замечательного заведения, представитель аспекта смерти со звучным именем Фридрих повернулся ко мне. Я тоже вынужден на время откланяться. Осваивайся пока, Александр. Ну, я имею в виду, подумай хорошенько, не торопись, как говорите вы, смертные, привыкни к аппарату. А как появятся вопросы, ты всегда сможешь меня здесь найти. Также можешь обратиться к Чарльзу, он предоставит тебе комнату для ночлега. Здесь это не обязательно, но, возможно, сон поможет тебе упорядочить мысли. Дворецкий Чарльз, понятно, на Фридриха сильно повлияли писатели классической английской литературы. А может, наоборот, подождите, Фридрих, один короткий вопрос. Там, в кабинете, вы упомянули, что помимо миров жизни и смерти есть и другие.